кал, гал. Этот корень со значением «сиять» встречается в калакирия, калаквенди, таркалион, галворн, гильгалат, галадриэль. Последние два имени не имеют никакой связи с синдаринским галад-деревом. Квинийское имя Галадриэли – Алтириэль от Алата – сияние, и Риэль – увенчанная дева. Кален, Гален – зеленый, этимологически скорее означает ясный, светлый, и происходит от этого же корня. Аглар. Кален, Гален – обычное синдаринское слово «зеленый», в Ард-Гален, Тол-Гален, Каленардон, также Парф-Гален, зеленая лужайка, Пиннав-Гелин, зеленые холмы. Кам от Камба, рука, обозначение руки, сложенной в форме чаши для принятия какого-либо предмета. Камлост, Эрхамион. Кано, вождь. От этого квинийского слова происходит второй элемент имени Фингон и Тургон. Карак. Этот корень просматривается в квинийском карка, клык, синдаринская форма которого карх использована в кархарот и кархост, крепость клык в Мораноне. Сравните. Карагдур, карах, Ангрен и Хелкараксе. Каран – красный, квинийское карне, в Карантир, Карниль, Орокарни, также Карадрас от Каранрас – красный пик, и Карнимире – красные алмазы, рябина в песне «Древо Брада». Перевод Карахарот – как красная пасть, вероятно, связан с этим корнем. Квен-квет — говорить, сказать. Квенди, квенья, вала-квента. В синдарине сочетание «кв» сменяется на «п» или «б». Например, «педо» в надписи на вратах Мории соответствует квинийскому корню «квет». Слово во фразе Гэндальфа «Ласто бет ламмен» «Внемли моим словам» соответствует квинийскому «кветта». Келеб – серебро, квинийское «телеб» – «телпе», как в «телперион». Первоначально звук, с которого начиналось слово, был чем-то близким к глухому смягченному «т». И поэтому в переводе на русский язык имена и названия с этим звуком, происходящие из предначальной эпохи, написаны через «ц», чтобы наиболее точно передать звук, неоконченные предания Нуменора и Средиземья. Позднее этот звук в синдарине перешел в «к». Корень «келеб» встречается в «келебрант», корень «целеб» «целеборн», «целеброс», «целебримбор» — гость серебра, «целебриндал» — среброножка, «целебрин» — серебряный, но не сделанный из серебра. «Бор» — паур, квинийское, «кваре» — кулак, «дал» — тал, нога. «Кель» — убегать, течь о воде, «кэлон» — от «эт» — «келе» — источник, произошло квинийское «Эхтеле» и синдаринская «Эйфель», где видна обычная перестановка согласных. «Кемен» — земля, почва, «кементари» — квинийское слово, антоним слова «менель» — небеса. «Кир» — резать, рубить, «калакирия» — кирт, «ангертас» — кирив, «ниннях» — торонав. От значения «быстро проходить сквозь» произошло квинийское «кириа» — «корабль с острым носом». То же значение в именах «цирдан» — объяснение в слове «келеб», «таркириатан» и, без сомнения, в имени сына Исильдура — «кирион». «Корон» — «курган», Королайре. Называлась также Корон-Йолайре, где последнее слово означало «вечнолетний». Сравните «Ойолоссе». Сравните также «Кэрин Амрос», «Курган» в Лотлориане. Ку – лук. Куталион, Дор Куартол, Лайр Кубелег. Куйве – пробуждение. Куйвенен, синдаринская «нэн эхуи». Другие производные от того же корня – Дорфирн и Гуйнар, Койре – первый день весны в синдарине, Эхуир и Коймас – хлеб жизни, квенийское название для Лембас. Кул – красно-золотой. Кулуриен. Куру – ум, хитрость, искусность. Куруфинве – Курунир.